Алекс Стронг, блистательный, том 1, пролог. Отпихнув ногой в сторону труп последнего верзилы, я выкинул руку в сторону железной двери, и через миг на ее месте уже красовалась дыра. Пройдя сквозь дымящийся пролом, я окинул взглядом прижавшегося к стене седого мужчину в алой мантии и злорадно ухмыльнулся. Бальтазар, архимаг 12 ранга, тот, кто убил моих родителей и втоптал в пыль нашу фамилию. Годами я ждал этого дня. Тренируясь и осваивая новые техники, я мечтал о том, как они помогут мне восстановить справедливость. Восстанавливаясь после тяжелых ран, я размышлял лишь о том, что каждый новый шрам, каждая травма сделает меня только сильнее. И вот этот день настал, день, когда моя семья будет отомщена. Седрик, но ты же, пролепетал Бальтазар, испуганно глядя на меня. Мертв, усмехнулся я. О, нет, я живее всех живых, а вот ты скоро станешь трупом. Но ведь мне доложили, что я погиб при попытке украсть кристалл смерти. Продолжил за него я. Ты не представляешь, сколько денег я потратил, чтобы инсценировать собственную смерть. И все ради того, чтобы ты хотя бы на вечер выполз из той норы, где прятался. Понимаю, ты злишься из-за смерти своих родителей, но уверяю, у меня не было выбора. Бальтазар попытался сделать шаг в сторону, но замер, увидев, как вокруг пальцев моих запрыгали искры. Выбор есть всегда, господин Зис, главное, суметь его увидеть. Меня начало аж потряхивать от переполняющей меня мощи. Ладно, давай на чистоту. Что ты хочешь? Власти, денег, женщин, отпусти меня, и получишь все. Плевал я и на первое, и на второе, и на третье, презрительно бросил я. Мне нужен ты, тогда попробуй взять меня, сосунок. Рявкнул Бальтазар и выхватил из-за пояса жезл с синим кристаллом на набалдашнике. Одновременно с этим я ударил по ублюдку пламенем дракона. Два луча, кроваво-красный и ярко-голубой, столкнулись и прогремел взрыв. А дальше я провалился во тьму. Глава 1. Просыпайся, придурок, услышал я незнакомый голос, звучавший глухо, будто сквозь толщу воды. Кое-как проморгался, приподнял голову, огляделся. Где я, черт побери? Небольшое помещение с кафельным полом. Вдоль одной стены в ряд висят раковины, над ними замызганное зеркало, испещренное похабными рисунками и надписями. Над потолком моргают несколько тусклых продолговатых лампочек. Поднялся на ноги, подошел к зеркалу. Из отражения на меня глядел какой-то незнакомый паренек, лет 18, не старше. Худое лицо с высокими скулами, каштановые вихры, под глазом фингал, причем явно свежий. Дотронулся до фонаря и невольно поморщился. Больно, блин. Так, а где Бальтазар? И почему я так странно выгляжу? Я что, помер? На рай это место явно не похоже, на ад, впрочем, тоже. Неужели я попал в другой? Че, нравится обновка? Раздался позади меня все тот же издевательский голос, которому вторил дружный гогот. В последний раз говорю, ты либо платишь, либо... Повернулся. Передо мной стояло три парня, одетые в синие брюки и того же цвета жилетки поверх белоснежных рубашек. Впереди находился высокий как каланча тип с вьющимися черными волосами. По правую руку от него стоял среднего роста крепыш с квадратной челюстью, по левую – рыжий паренек с колючим взглядом, который был заметно младше приятелей. Но отчего-то нутром я понимал, что именно его и следует опасаться больше двух прочих. «Где я?» – спросил я. «Чё ты перестарался, Миш?» – пробасил крепыш. «Смотри, как приложился, походу, память потерял. Может, сотряс получил. Сейчас все вспомнят, как миленький», – нехорошо усмехнулся тот, кого назвали Мишей, и сузил глаза. «Слышь, шкет, если ты думаешь за дурачка сойти и соскочить, не на тех нарвался. Хочешь уйти отсюда на своих двоих, вываливай бабки, или в натуре память отшибем. Кто-нибудь объяснит, куда я попал и какого дьявола тут творится?» Рыкнул я, да так, что все трое невольно вздрогнули и переглянулись. «Мы находимся в сортире высшей императорской школы», — наконец произнес Миша. «А попал ты в тот самый момент, когда пытался подкатить к моей девушке, причем попал по-крупному. Так что выворачивай карманы и поживее». Еще час назад, услышав подобную угрозу, я бы просто-напросто стер всех трех сопляков в пыль одним движением руки и позабыл об их существовании еще до того, как он и осела бы на пол. Однако если я каким-то невероятным образом попал в другой мир, причем еще сменив тело, то спешить со столь радикальными способами решить конфликт явно не стоило. Это дома я был заклинателем последней ступени, перед которым пали лучшие из лучших, прежде чем я добрался до проклятого Бальтазара, единственного равного мне по могуществу. По каким же законам живет этот мир, еще предстояло выяснить. Но я очень сильно сомневался, что здесь одобрит убийство трех человек, даже если они сами и весьма настойчиво лезут на рожон. Поэтому я решил попробовать разойтись миром. «Парни, давайте так», — поднял я перед собой ладони в примиряющем жесте. «Если вы сейчас уйдете, я позабуду о том, что вы пытались ограбить какого-то шкета, то есть меня». «Идет», — на какой-то миг в комнате повисло молчание. А дальше Миша со своими друзьями расхохотался. Умолкнув, он смахнул с глаз выступившие слезы и бросил. «Ладно, по-хорошему он явно не понимает. Кир, напомни выскочке, что бывает с теми, кто пытается перечить старшекурсникам». Крепыш молча бросился на меня. «Тело-то у меня может и было новое, да вот годами отточенные рефлексы никуда не делись. В самый последний момент я просто сделал шаг в сторону и кулак здоровяка просвистел в воздухе. «Быть может, все же разойдемся», — еще раз предложил я. Вместо ответа Кир глухо зарычал и вновь кинулся на меня, чуть нагнув голову, словно бык. Одним движением вновь скользнул в сторону, схватил ублюдка за шиворот и ремень, и впечатал в стену. «Какого?» — просипел Миша, выпучив глаза и глядя на поверженного друга. «Виктор, взять его!» Рыжий паренек выступил вперед и выкинул в мою сторону руку. Еле-еле успел увернуться. После нежданного путешествия еще слегка подташнивало, так что слетевшая с пальцев молния ударила в зеркало, разбив его на множество мелких осколков. «Так, а вот маг, это уже опасно. Вряд ли столь юный колдун мог представлять серьезную опасность, но раз в год и палка стреляет». Сделал вид, что растерялся и рванул было к дверям, но вместо этого поднырнул под следующую молнию, подскочил к Виктору, схватил за грудки и что есть мочи вмазал лбом ему прямо в нос. Раздался громкий хруст и паренек рухнул на задницу, закрыв ладонями лицо. Оставшись без союзников, Миша решил, что настала пора переходить к запрещенным приемам и вытащил из кармана нож-бабочку. А вот это уже было зря. Последний, кто пытался светануть передо мною оружием, плохо кончил. Уйдя от неловкого взмаха, я перехватил кисть Миши и одним резким движением сломал ее. Миша взвыл, выронил нож и отшатнулся к стене, баюкая сломанную конечность. А ведь всего этого можно было избежать, если бы не чья-то глупость, смешанная с гонором. Не успел я ступить к дверям, как в туалет ворвались двое, мужики лет 40 в черной форме с золотыми пуговицами. Один из них, с бульдожьей мордой и ежиком седых волос, огляделся и рявкнул. «Так, что тут происходит? Ваше благородие, мы руки зашли помыть, а Соколов на нас набросился и чуть не убил». Хныкающим голосом протянул Миша, в котором не осталось и следа былого бахвальства. «Неправда», — возразил я, мысленно сделав пометку, что помимо фамилии неплохо бы как-нибудь и свое новое имя узнать. «Эти трое пытались меня ограбить. Я предложил разойтись миром, а они в драку кинулись». «Разберемся», — буркнул ваше благородие и оглянулся на стоявшего рядом мужчина. «Так, этих трех в медпункт, потом ко мне. Соколов, за мной, шагом марш». Произнеся это, седой круто развернулся на каблуках и направился к дверям. Я последовал за ним. «И как это понимать?» — поинтересовался он, оглянувшись через плечо. «Что именно?» — ответил я, между тем оценивая обстановку. «Судя по тому, как одеваются и общаются друг с другом местные, высшая императорская школа была каким-то учебным заведением по подготовке военных. Технологии здесь, похоже, не сильно развиты». Проходя мимо одного из окон, я заметил дорогу, по которой ехали обычные автомобили, не летающие, но присутствовала магия. Это радовало. Быть может, я все же смогу найти способ вернуться в родной мир и закончить начатое. «То, что ты устроил», — рыкнул Седой. «Как тебе вообще пришла в голову идея сломать руку внуку великого князя Пожарского?» «Так он первым начал», — дернул плечом я. «Скажи спасибо, что шею не сломал», — чуть было не брякнул я, но вовремя прикусил язык. «Все же лезть на рожон сейчас не лучшая идея. Надо хотя бы на время вести себя как ни в чем не бывало. Присмотреться к местным порядкам, понять, кто есть кто и какое положение в местной системе я теперь занимаю, и подумать, как свалить из этой чертовой дыры». Мы подошли к крепкой двери, на которой висели золоченая табличка «Сердюков А.В., командир роты». Внутри оказался просторный кабинет. Сердюков уселся за крепкий стол, я занял место напротив. Какое-то время он молча смотрел на меня, а потом произнес: «Так каким образом тебе удалось справиться с Пожарским и его дружками? Михаил и Кирилл старше тебя на 2 курса, а Виктор – талантливейший заклинатель, несмотря на свой юный возраст». Я едва сдержал ухмылку. «Тоже мне, юные таланты. Я таких на завтрак ел еще до того, как их папаши на свет появились. К слову, интересно, какой в этом мире год? Спрашивать в лоб слишком странно будет, пускай даже и сославшись на удар головой. Ладно, потом выясню, сейчас надо от этого типа отвязаться, да и перекусить не мешает. У меня были хорошие учители», — сказал я, причем даже не соврав. «Обучали меня действительно настоящие мастера своего дела, и кто-то из них после пал от моей же руки, когда примкнул к проклятому Бальтазару. Не припомню, чтобы раньше ты показывал какие-нибудь успехи», — буркнул Сердюков, взял в руки мышку и несколько раз кликнул. «Все отметки плюс-минус средние, выдающихся достижений нет, так, середнячок даже среди середнячка. Ну и что нам с тобой делать? Драки между курсантами строго-настрого запрещены». Я мысленно фыркнул. Судя по тому, с какой наглостью те трое попытались обуть этого паренька, Сердюков то ли лукавил, то ли был плохо осведомлен о порядках в заведении, в котором работает. Рискну предположить, что официально оно может и так, вот только неофициально на все творящиеся в этих стенах закрывают глаза. Собственно, я оказался прав. Ладно, раньше ты вроде не куролесил, так что отделаешься выговором и отстранением от занятий на неделю. Сердюков выпустил мышку, откинулся на спинку стула и сложил руки на животе. Пока без занесения в личное дело, но в следующий раз так просто ты не отделаешься. Свободен. Я делано вздохнул с облегчением и кивнул. За 7 дней как минимум сориентируюсь, куда я попал и что с этим делать, а там видно будет. Сердюков снова уткнулся в монитор, дав понять, что разговор закончен. Я поднялся на ноги и направился к дверям. В коридоре я столкнулся с уже знакомой троицей, которую вел второй мужик. Как ни странно, рука у Пожарского уже была как новенькая, видимо, целительство в этом мире тоже развито. Окинув меня злобным взглядом, Пожарский, проходя мимо, процедил: «Мы с тобой еще не закончили». «Пошел нахер», — с улыбкой ответил я, не без удовольствия глядя на то, как вытягивается его морда. Похоже, внук великого князя редко слышит в свой адрес подобные слова. Ну, ничего, пусть привыкает. Все 4 исчезли в кабинете Сердюкова, захлопнув дверь, из-за которой послышался его громкий голос. Я же не спеша пошел по коридору, размышляя, как мне узнать, где мой дом, точнее, дом того, в чье тело я попал. Помощь пришла откуда не ждали. «Дим!» — послышался позади меня чей-то крик. Через пару мгновений возле меня стоял кучерявый паренек в круглых очках. «Ты что, в натуре с Пожарским подрался?» — с благоговением спросил он. «Ну, дракой это назвать сложно», — усмехнулся я. «Так, преподал небольшой урок, ему полезно». «Ну ты даешь», — протянул паренек, глядя на меня не то с восхищением, не то со страхом, а может и с тем вместе взятым. «Только-только учеба началась, а ты уже с главным задирой школы конфликтуешь. Меня, кстати, Валера зовут. Не знаю, помнишь меня или нет, мы на истории империи рядом сидели». Я кивнул и пожал протянутую ладонь. «Так, теперь я знаю свои новые имя и фамилию, Дим Соколов. Уже неплохо». «Че, старый сильно ругался?» — понизив голос, спросил Валера. «Сердюков-то?» — я махнул рукой. «Отстранил на неделю от занятий, ерунда. Повезло, что на шум он прибежал, а не директор», — шмыгнул Валера. «Старый сам Пожарского терпеть не может, сложно его в этом винить», — заметил я. Валера прыснул со смеху, да и я тоже выдавил улыбку. «Так, установил дружественный контакт с одним из местных, уже неплохо. Надо бы держаться поближе. Перекусить не хочешь?» — спросил Валера. «Если я чего сейчас и хочу, так это перекусить», — честно ответил я. «Пошли в столовую, как раз ужин скоро». Столовой оказался большой светлый зал с кучей столов. Последовав примеру Валеры, я взял с одного из них поднос и встал в очередь. Состояла она из парней и девушек, которые радостно щебетали друг с другом. Получив тарелку с какой-то похлебкой, 2 куска хлеба и стакан с ярко-оранжевым напитком, я пошел было к ближайшему столу, как Валера сказал: «Ты куда? Это же для старших места». Я не стал интересоваться, кто такие эти старшие и почему сидят отдельно, по закону ли, или же согласно какой-то сложившейся традиции. Лучше не выделяться, во всяком случае, первое время. И так уже вляпаться в историю успел. Хрен его знает, кто такой великий князь, но, Судя по всему, какая-то важная шишка. Поэтому я вместе с Валерой направился в дальний угол. Ужин оказался ничего так, не шедевр, но вполне сносно. Бывало, питался и большей гадостью. Разломив кусок хлеба надвое, я вдруг заметил, что сидевшая за одним из столиков для старших компания девиц что-то бурно обсуждает и то и дело кидает взгляды в нашу сторону. «А ты и впрямь пытался Карине подкатить?» – спросил Валера. «К кому?» – нахмурился я. «Ну, к девушке Пожарского?» – Валера кивнул на миниатюрную блондинку из той самой компании. Точнее сказать, к бывшей. «Позвал на свиданку. Че такого?» – дернул плечом я и отставил пустую тарелку. «Как я понимаю, у вас, то есть у нас тут есть некое подобие казармы, где отдохнуть можно. Общежитие есть», — недоуменно произнес Валера. «Странный ты сегодня какой-то. Походу, слишком сильно головой приложился», — ответил я и поднялся на ноги. «Последний вопрос, где оно находится?» «Пошли покажу», — сказал Валера. «Может, тебе в медпункт заглянуть на всякий? Обойдусь». Общежитием оказалось соседнее здание, состоящее из двух корпусов, мужского и женского. Насчет последнего ничего сказать не могу, а вот общага для парней состояла из множества двуспальных комнат. Правда, я, похоже, жил один. Во всяком случае, в последнее время, на одной из кроватей даже покрывала не было, тумбочка рядом тоже была пуста. Распрощавшись с Валерой, я присел на кровать, вздохнул и огляделся. По правую руку был душ с туалетом, по левую, небольшая тесная кухня. Ну, что ж, добро пожаловать домой. Уважаемые читатели, огромное спасибо за интерес к моей истории. Надеюсь, она подарит вам самые яркие эмоции. Если вам понравилась книга, добавьте ее в библиотеку, поставьте лайк, подпишитесь на страницу автора. Вам несколько секунд, а мне еще больший мотив творить дальше. Глава 2. Выпавшую мне неделю я провел с максимальной пользой и вроде как немного разобрался, куда и в кого я попал. И не сказать, что результаты меня сильно обрадовали. Впрочем, могло быть и куда хуже. Итак, на дворе стоял 2024 год. Вокруг раскинулась Российская империя с кучей знатных родов разной степени аристократичности и богатства. Во главе же всего этого непотребства находилась императорская семья под предводительством всемилостивейшего государя. Да-да, именно так, непременно с большой буквы, Павла III Романова. Магией в этом мире владели только представители знати, что, собственно, и объясняло, по какой причине они встали во главе пищевой цепочки. Сверхспособности начали проявляться у людей каких-то пару сотен лет назад, из-за чего по большей части пользовались счастливчики ими максимально просто. Швыряли друг в друга огнем или обрушивали на супостатов каменные плиты. Еще аристократы вроде как были сильнее, выносливее и ловчее простолюдинов. Неудивительно, тело не может не отреагировать на переполняющую тебя энергию. Технологии здесь были крайне примитивны. В моде все еще был огнестрел, которым, правда, некоторым аристократам пользоваться было западло. Во всяком случае, споры об этом набирали какие-то бешеные тысячи комментариев в местном интернете. Я, разумеется, считал, что это все полнейшая глупость, необходимо использовать весь доступный арсенал. Где-то магией сподручнее проблему решить, ну а иной раз и пули в голову хватит. Звали меня, а точнее, того человека, в которого я попал, Дмитрий Соколов, 18 лет от роду, родом из Красноярска. Отец был офицером среднего пошиба, погиб 10 лет назад на войне с Поднебесной, еще одна местная империя, располагающаяся на востоке и у которой были постоянно какие-то терки с Россией, год назад скончалась и матушка. Близких родственников не осталось. Поступил в Великую императорскую школу в Санкт-Петербурге по квоте для сирот. Род Соколовых был ни туда, ни сюда. Землями не владел, богатств не накопил. Впрочем, оно и к лучшему. Чем меньше ко мне будет внимания, тем лучше. Проще будет придумать, как вернуться назад, если это вообще возможно. Признаться, ни разу до этого я не слышал о магах, способных переместиться в другой мир. Да и существование он их так и не было доказано. Похоже, мы с Бальтазаром сумели создать некую аномалию, которая и выбросила меня в это тело. Интересно, а что случилось с оригинальным наследником Соколовых? Он помер или мы поменялись телами? Если честно, я надеялся на второе. Нет, не то чтобы я имел что-то против паренька. Впрочем, особых сантиментов на его счет я тоже не испытывал. Как-никак я на пути к своей мести столько народа кокнул, что еще один роли не решал, пускай даже я сделал то случайно. Просто мое настоящее тело было дорого мне как память об ушедшей молодости, и я не терял надежду заполучить его обратно. Быть может, его сознание где-то дремлет внутри меня, ну типа задвинуто на дальнюю полку. Я попытался прислушаться к собственным мыслям, вроде тишина, если и спит, то глубоким сном. И тут я внезапно подумал, а что если Бальтазар тоже здесь? Хм, интересная идея. Надо держать ухо востро, вдруг услышу про какого-то юнца, который называет себя архимагом 12 ранга. Ладно, пока у меня не было ни единой мысли, каким образом я могу вернуться, так что я решил немного заняться бытовухой. Для начала я предложил Валере подселиться ко мне в комнату, на что он с радостью согласился. Я бы, конечно, предпочел жить в компании какой-нибудь жгучей красотки, а не тощего очкарика, но, увы, нельзя. Во всяком случае, пока. В общежитии я все равно не планировал долго задерживаться, слишком много вокруг любопытных глаз. Вот только чтобы переехать в отдельную квартиру, нужны были деньги. Курсантам школы выдавали довольствие, но проверив цены, я понял, что позволить себя я могу разве что коробку под мостом, и то в кредит, который буду выплачивать лет 10. Работать охранником или телохранителем меня тоже не улыбало, так что надо было придумать, где достать побольше денег в самые краткие сроки. Эх, ну почему я не попал в тело какого-нибудь могущественного аристократа, попался какой-то доходяга-первокурсник. Курсов в школе было 6, как и во всех прочих заведениях в Российской империи, которая полвека назад решила прийти к единой системе для большего удобства: железный, бронзовый, серебряный, золотой, платиновый, бриллиантовый, и определяли на них не по возрасту, а по таланту. Ионова у несчастного Димы, земля ему металлом, оказалась сгулькин хрен. Силой рода Соколовых был телекинез. В моем родном мире можно было постичь несколько школ. Я, например, филигранно владел всеми, ровно как и проклятый Бальтазар, а тут с какой родился, такой и пользуйся. Однако я даже сраную ручку едва-едва смог сдвинуть с места. То ли в новом теле энергии почти не было, то ли я не разобрался, как ей пользоваться. Оставалось уповать только на учебу, где и учат раскрывать свой потенциал. На исходе 7-го дня я лежал на кровати, смотрел в потолок и вполуха слушал болтовню Валеры, когда телефон на тумбочке пиликнул. Взяв его в руки, я прочитал сообщение. Просьба завтра утром перед занятиями заглянуть в кабинет психолога. М. Кравченко. Здрасте. Не хватало еще, чтобы кто-то мне в мозгах ковырялся. Пытался один, телепат Хренов, отскребали потом его 3 дня, не меньше. О, познакомишься с новым психологом, оживился Валера, услышав, куда меня позвали. Говорят, крутой специалист. Не сомневаюсь, буркнул я и поинтересовался. Слушай, забыл спросить, ты сам из какого рода-то? Вавиловых, поправил очки Валера. И в чем ваша сила? Полюбопытствовал я. Пирокинез, гордо возвестил Валера. После он щелкнул пальцами и показал мне небольшой огонек, как у зажигалки. Солидно, хмыкнул я. А еще что-нибудь умеешь? Неа, с досадой вздохнул Валера. У нас семья не особо богатая. Отец старшим братьям-то не всегда учителей мог нанять, а про меня и говорить не стоит. Каких еще учителей? Навострил я уши. Ну как, Валера, кажется, даже слегка растерялся. В школу или любое другое подобное заведение только с 18 берут, а до этого силой пользоваться либо домашние учат, либо учителя. Опытные маги этим частенько подрабатывают. Знаешь, у меня иногда впечатление, что ты с Луны свалился. Бери выше, с Юпитера, хмыкнул я и потер нос. Хм, если я смогу вернуть себе хотя бы частичку своей силы, быть может, стоит задуматься о том, чтобы обучать местную молодежь. В моем мире магия сосуществовала 1000 лет, и даже колдун 6-го ранга мог легко уделать местного бриллианта, что уж говорить про меня. 1/10 моих прежних способностей, и я бы легко мог сразиться хоть с 1000 аристократов и не особо запыхаться. Но вот только как мне вернуть мою силу, да и возможно ли это вообще? На следующий день мы с Валерой отправились на занятия. Точнее, на занятия отправился он, я же пошел навестить этого М. Кравченко. Обитал он на 1-м этаже рядом со входом. Вошел я без стука, захлопнул за собой дверь и огляделся. Неплохой уютный кабинетик. Поменьше, чем у Сердюкова, зато зелень везде. За столом прямо передо мной сидела грудастая рыжая девушка лет 25 с рыжими волосами, одетая в белую рубашку с зеленым галстуком и черную юбку чуть ниже попы. Она перестала чиркать ручкой по бумаге и кинула на меня взгляд поверх очков. А вы, «Простите, Дмитрий Соколов», — представился я, — «а вы и есть тем Кравченко, можно просто Мария Семеновна», — с улыбкой ответила она и кивнула на пустой стул. «Присаживайтесь». Я воспользовался приглашением и принялся без стеснения оглядывать Марию. Ничего такая, даже по меркам моего мира вполне симпатичная. Там ко мне в кровать падали красивейшие женщины со всего мира, лишь бы прикоснуться к частичке моей силы, если вы понимаете, о чем я, так что мне есть с чем сравнивать. Итак, подскажите, Дмитрий, зачем вы устроили драку неделю назад? Начал ее Пожарский, а я закончил, хмыкнул я, а вы тоже из знатных? Мария Семеновна, поправила меня девушка, не знаю, какое это имеет отношение к делу, но да, все верно, ваша сила, управление водой, ткнул я пальцем наугад. Так, давайте лучше поговорим о вас, Мария постучала ручкой по столу, я немного углубилась в ваше личное дело, как я понимаю, вы успели потерять обоих родителей, это так, увы, вздохнул я и состряпал самое страдальческое лицо, на которое был способен. До сих пор на душе кошки скребутся. Понимаю, серьезно кивнула Мария, но насилие не выход. А что если бы кого-нибудь покалечили или даже, она слегка понизила голос, убили? Ох, девочка, знала бы ты, сколько я покалечил и убил, подумал я, но вместо этого сказал. Я пытался уладить конфликт миром, но, наверное, не слишком старался. Впредь такого не повторится. Если ко мне подвалят очередные гопники, выверну карманы и спасибо скажу. Мария сузила глаза, я же ощутил, как в голову мою точно начали пробираться чьи-то холодные пальцы, БРРР, мерзкое ощущение, ну, конечно же, чертова телепатка, даром что мозгоправ, а что если, я едва сдержал ухмылку, уселся поудобнее и представил себе Марию полностью обнаженной, неплохое получилось зрелище, надо сказать, а после расслабился и предоставил ей полный доступ к моим мыслям, Мария быстро-быстро заморгала, а потом густо покраснела. «Что-то не так?» — с невинным видом поинтересовался я. «Ничего», — буркнула она и вновь уткнулась в записи. «Идите, Соколов, на занятия опоздайте». Был рад знакомству. «Хорошего дня, Мария Семеновна», — донеслось мне уже в спину из-за закрытой двери. «Ладно, где там этот зал находится?» Кое-как отыскал зал, шмыгнул вовнутрь и втиснулся в шеренгу доходяг в форме рядом с Валерой. Высокий как каланча дядька лет 60 цыкнул на меня грозным взглядом, но ничего не сказал. «Итак, бойцы», — прочистил горло он, — «как я и обещал на предыдущем занятии, теория теперь будет совмещаться с практикой. Сегодня вы попробуете воспользоваться своей силой. Кто уже пытался делать это самостоятельно, шаг из строя». Все без исключения дружно шагнули впереди, включая и меня с Валерой. Неудивительно, разумеется, каждый волшебник, обнаружив в себе хотя бы толику магического таланта, тут же пробует пустить его в ход. Так было в моем мире, так заведено и в этом, и в других тоже, если они существуют. На месте остаются те, кто делал это в реальном бою. Остальные, шаг назад, скомандовал мужик. «А это вообще что за хрен?» – спросил я у Валеры, когда мы вместе с ним и вместе почти со всем строем шагнули назад. «Не скажу, что я сильно лукавил», сделав вид, что никогда не сражался с помощью магии, сражался и еще как, но в другом мире, с Пожарским и его прихлебателями я голыми руками справился, Белоусов, он занятия по магической подготовке ведет, прошептал в ответ Валера, жесткий мужик, он по юности, когда был серебряным заклинателем, вызвал на дуэль двух золотых магов и победил их, а сам парой царапин отделался, ох, знал бы Бальтазар, кто меня учить будет, со смеху бы помер, даже мое участие не понадобилось бы. Ладно, пофиг, может че интересного этот дуэлянт расскажет. Хотя вряд ли. Соколов, Вавилов, разговорчики в строю. Рявкнул Белоусов. А ну-ка оба, шаг из строя. Мы переглянулись и вышли из строя. Вавилов, покажи, что умеешь, приказал Белоусов. Валера щелкнул пальцами и гордо продемонстрировал дребезжащий огонек. Неплохо, покачал головой Белоусов. На что у Валеры на губах расплылась широкая улыбка, которая, впрочем, после последующих слов тут же исчезла. Для семилетки, разумеется, не для такого лба, как ты. Сооруди огненный шар размером хотя бы с теннисный и брось его в один из манекенов. Он ткнул пальцем в деревянные фигуры людей на подставках, стоявшие у дальней стены. Живо, у тебя 3 секунды. Валера так сильно пыжился, что мне уже начало казаться, что его Кондратик хватит. Он весь взмок и покраснел, но все, что ему удалось, Это выпустить пару искр и чуть не подпалить себе штаны. Отвратительно, вынес вердикт Белоусов. Мой внук управляется силой лучше, а он в два раза тебя младше. Назад в строй. Валера сделал шаг назад и понурил голову. Я же лишь зевнул. Учитель, 100 из 10, конечно. Я в своей прошлой жизни воспитал множество учеников. Самый плохонькому из них этот хрыч в подметке не годится, и быстро понял, что к каждому нужен особый подход. Ну а стоять и орать много ума не надо. Показал бы сам, чего стоит. Соколов, тебе что, скучно стало? Чуть ли не взвился в воздух Белоусов. Мы тут собрались не для того, чтобы посмотреть, как ты ртом мух ловишь. По шеренге прошелся смешок. Я же быстренько запомнил, кто из местных явные подлизы. Ну ничего, дружки мои родимые, смейтесь, смейтесь, придет время, я хохотать начну. К слову, среди курсантов заметил Виктора, того рыжего прихвостня Михаила, заявленного как талантливый маг. И что же сей талант среди бронзы делает? Впрочем, похоже, чтобы здесь за мастера сойти, достаточно уметь ярмарочные фокусы показывать. Не хочу обижать Валеру, он парень вроде неплохой, хоть и малых и бестолковый, но в моем мире до своего возраста он бы не дожил. Во всяком случае, со всеми конечностями. Соколов, ты телекинезом вроде владеешь, да? Прищурился Белоусов и нехорошо усмехнулся. Так точно, ответил я, ожидая подвох. Тогда лови. Белоусов выхватил из кармана и один за одним швырнул прямо в меня 3 пластиковых шарика. Я остановил все 3 в воздухе буквально в паре сантиметров от моего лица. Первым моим желанием было швырнуть их обратно в Белоусова, но я все же сдержался и медленно положил снаряды на пол. Что ж, вполне неплохо, процедил он, окидывая меня взглядом. Похоже, в семье Соколовых воспитанию сыновей уделяют куда больше времени, чем Вавиловы. Так, Волков, теперь ты. Вдруг резко завыла сирена, свет погас и над головой замигали красные лампы. Внимание, говорит директор школы, раздался из динамика в углу зала встревоженный голос. Это не учебная тревога. В районе зафиксировано скорое появление разлома. Всем учителям и ученикам немедленно явиться в убежище, находящееся на цокольном этаже. Просьба делать это организованно и без паники. Еще раз, это не учебная тревога. Голос смолк, курсанты тревожно зашептались, Белоусов же нахмурился. Разлом, твою ж, так, рядовые, построиться в шеренгу и шагом марш за мной. Произнеся это, он быстрым шагом направился к дверям. Я же, плетясь в самом конце, подкараулил удобные моменты вместо того, чтобы спуститься по очередной лестнице, развернулся и пошел в обратном направлении, прямо к выходу из школы. «Эй, ты куда?» – дернул меня за рукав Валера. «Ты в курсе, что такое разлом?» «В курсе», – усмехнулся я, «и очень хочу посмотреть на него своими глазами. Но это же, смертельно опасно», – просипел Валера, который аж побледнел весь, бедняжка. «Вот именно», – похлопал я его по плечу. «Как у вас, то есть у нас говорят, кто не рискует, тот не пьет шампанское, верно?» Я продолжил путь, Валера же, помявшись пару секунд, последовал за мной. Надо же, какая удача, первый крупный разлом за 7 лет и аккурат в районе школы. Учебный день пока что складывается просто замечательно. Уважаемые читатели, огромное спасибо за интерес к моей истории. Надеюсь, она подарит вам самые яркие эмоции. Если вам понравилась книга, добавьте ее в библиотеку, поставьте лайк, подпишитесь на страницу автора. Вам, несколько секунд, а мне, еще больший мотив творить дальше. Глава 3. Собственно, разломами в этой трижды злосчастной дыре, в которую меня занесла нелегкая, называли порталы, из которых иногда перла всякая нечисть. Мутанты, демоны, ожившие мертвецы и прочие твари. Иногда по паре штук, иногда целыми толпами. Еще иной раз после закрытия разлома, происходило оное, ровно как и открытие, абсолютно случайным образом, и никто еще в этом мире не нашел способ создать или закрыть разлом самостоятельно. В округе можно было найти парочку занятных артефактов, если, конечно, их до того не изымит служба императорской безопасности, которая и занималась ликвидацией последствий разлома. Никто не знал, по какой причине он может появиться. Кто-то говорил о вспышках на солнце, кто-то о небывалом выбросе магической энергии, кто-то обвинял проклятых китайцев или англичан, хотя они тоже страдали от разломов. Чести ради, кто-то уверял, что то порталы возникают в ходе секретных экспериментов, которые время от времени проводят самые могущественные маги. Как бы то ни было, Истинная природа разломов оставалась загадкой. Иной раз появление очередного портала оставалось практически незамеченным, особенно если разлом был малюсенький и образовывался где-то в безлюдном месте, и об этом узнавали лишь спустя время, а иногда могли и вовсе объявить чрезвычайное положение, как, например, при возникновении последнего большого разлома в России, что внезапно образовался прямо на окраине Москвы. Потери тогда исчислялись тысячами, аристократы всех мастей при поддержке военных 3 дня кое-как сдерживали прущих гадов, а потом еще месяц отлавливали разбежавшихся, да и то, до сих пор где-то нет-нет да и всплывал демон другой. Удивительно, но в моем подобных аномалий не наблюдалось, и я не про демонов, а про схожие порталы, хотя и магией он был пронизан намного, намного больше. Похоже, здешний план какой-то особенный, раз в него то и дело какая-то хрень проваливается. И, похоже, результат нашей с Бальтазаром схватки прямое тому подтверждение. На самом деле, это вселяло некоторую надежду. Ведь если какая-то хрень может проникнуть в этот мир снаружи, значит, и из него тоже можно выбраться. Осталось только узнать, как именно. Думаю, с моим опытом это будет не проблема, даже если учитывать, что мне в наследство досталось тело какого-то доходяги с околонулевым талантом. Поэтому я решил взглянуть на разлом лично. Редкая возможность как раз кстати. И, вполне может быть, что возникший почти сразу после моего перехода портал, непростая случайность. Выйдя на улицу, я поднял голову. Небо закрыли тяжелые свинцовые тучи, из-за которых почти не прорывалось солнце. Вокруг поднялся страшный ветер, гоняющий по асфальту листья и прочий мусор. Где-то вдалеке вопили быстро приближающиеся сирены. Походу, к разлому спешил СИП. Быстро они, вот только мне нужно быть шустрее, если я хочу хотя бы одним глазком взглянуть на портал. В идеале бы, конечно, вообще изучить разлом и его последствия в одиночку, причем степенно и размеренно, но, увы, на данный момент это была просто непозволительная роскошь. Оглядевшись по сторонам, я заметил, что из туч по левую руку от меня исходило какое-то алое свечение. Бахнул гром, и прямо в землю ударила молния того же цвета. Ага, походу, мне туда. Пару кварталов, не больше, должен успеть, даже пешком. Я уверенно зашагал в сторону разлома. Семенивший же следом Валера законючил. «Дим, ты че, реально под разлом лезть собираешься? А ты догадливый», — кивнул я. «Я тебе об этом лично сказал пару минут назад. Рад, что у тебя все в порядке с памятью. Но ведь это запрещено. Тебя отчислить могут. И меня заодно. Так я как бы тебя за собой и не тащу», — пожал плечами я. «Ступай в убежище. Если кто спросит, ты меня не видел. Но...» «Так, Валера, я встал так резко, что Валера чуть не налетел на меня. Кончай мне мозги сношать. Ты что, хочешь, чтобы тебя всю жизнь такие как Белоусов или Пожарский гнобили?» «Нет», — слегка неуверенно протянул Валера. «Младшего сына рода ответ», — рявкнул я. «Хочешь или нет?» «Нет», — чуть менее неуверенно повторил Валера, но спину выпрямил и поднял подбородок. «Молодец», — похвалил я его. «Тогда держись меня, не лезь под руку и делай все, что я говорю. Уверяю, у тебя тогда не жизнь станет, а сахар». «По рукам», — Валера решительно кивнул и поправил очки. «Ну все, а теперь пошли, у нас мало времени». Мысленно я не мог не похвалить Валеру. Вроде доходяга доходягой, а на те вам, не испугался и не сбежал. Далеко пойдет, если не помрет случайно, конечно. С магами такое часто случается, кому как не мне это знать. А вот словесно я хвалить его не стал. Мало ли, еще раз духарится и голову потеряет. А потом еще раз голову потеряет, только в прямом смысле. Через несколько минут мы добрались до заветного разлома. Раскинулся он прямо над большой автомобильной стоянкой, окруженной высоким забором, состоявшим из сваренных меж собой витиеватых железных пик. Я пригляделся, меж тучами иной раз мелькал ярко-красный пульсирующий водоворот, из которого то и дело вылетали молнии. «Блин, красиво», — разинул рот Валера, глядя на разлом, закинув голову. «Ты особо не засматривайся», — буркнул я. «Чую я, скоро тут станет жарко». И, как оказалось далее, чутье меня не обмануло. Волосы на загривке стали дыбом, кончики пальцев закололо, точно иголками, во рту появился металлический привкус. Я присмотрелся было к темной точке, возникшей на водовороте, что с каждым мгновением увеличивалось в размерах, как «Соколов, Вавилов». Раздался вдруг позади нас знакомый голос. «Вы что тут вообще делаете?» Оглянувшись, я увидел Марию, то есть Марию Семеновну, разумеется, что спешила к нам, кутаясь в синий китель. «Могу спросить то же самое», — сказал я. «Я, вообще-то, преподаватель», — холодным тоном произнесла она, подойдя к нам. «Мне кажется, вы немного забываетесь, Соколов. А мне кажется, мы сейчас не в том положении, чтобы следить за субординацией», — хмыкнул я. Будто бы в подтверждение моих слов, грохнул гром и молния ударила в высокое дерево, превратив его в факел. Мария ойкнула и вцепилась мне в руку, а спустя миг шагнула в сторону, покраснев и отведя взгляд. Я на секунду отвлекся и тут же пожалел об этом. Спустя миг из портала вылетела какая-то крупная тень, которая сразу же скрылась меж облаков. Я выругался сквозь зубы и принялся бешено вертеть башкой. Летающие твари — одни из самых мерзких противников, с этим вряд ли кто-то будет спорить. Как это ни удивительно, но первым незваного гостя заметил Валера. Он громко вскрикнул и ткнул пальцем куда-то мне за плечо. Обернувшись, я увидел мчащееся в нашу сторону уродливое чудище. Походило оно на антропоморфную летучую мышь, длиною 3 метра, не меньше, с вытянутой оскаленной пастью, полной кривых клыков, перепончатыми крыльями, длинными лапами с загнутыми когтями, пылающими ненавистью щелочками глаз и серой безволосой кожей. Что есть мочи, оттолкнув от себя застывших в ужасе Валеру и Марию, я отпрыгнул в другую сторону. Вовремя, демон проехался когтями по асфальту, оставляя за собой глубокие борозды. Через пару мгновений он понял, что промазал, развернулся и огромными скачками помчал прямо на меня, издавая утробный рев. Еще пару недель назад от этого чудовища не осталось бы и мокрого следа за пару секунд, но сейчас, увы, на уничтожение твари понадобится чуть больше времени. Интересно, а оно вообще разумно? Не похоже. Жаль, можно было бы попробовать взять его в плен и разговорить. Однако тварь явно была намерена разорвать меня на куски, а не вести беседы. Увернувшись, я поднял в воздух и запустил в чудище несколько больших валунов. Похоже, оно того даже не заметило. Проклятие. Надо было озаботиться каким-нибудь оружием, хоть самым плохоньким. Я настолько привык, что я сам оружие, причем невероятно могущественное, что и помыслить не мог, что моих способностей не хватит справиться с тварями, вылезшими из пролома. Мне повезло, что демон не отличался особой хитростью и тупо пер на пролом, полагаясь лишь на силу. Подобная промашка сгубила многих на моем веку. Встав возле железного забора, я дождался, пока тварь окажется буквально в нескольких шагах от меня и резко ушел в сторону. Она врезалась в забор и рухнула на землю. Я же, не теряя времени, подхватил одну из пик и что есть мочи швырнул ее в чудовище, попав прямо меж крыльев и пригвоздив его к земле. Оно взвыло от боли, я же взял в руку вторую пику и закончил начатое. Нифига себе! Подскочивший ко мне Валера едва ли не подпрыгивал от возбуждения. Ты его, а он тебя чуть не, а ты, блин, сзади. В спину мне ударило что-то тяжелое, я выронил пику и покатился по земле. То оказался второй демон, точь-в-точь походивший на предыдущего, но был он чуть меньше ростом и куда шире плечами. Прижав меня к земле, он попытался перекусить мне глотку, я же изо всех сил старался удерживать клыкастую пасть подальше от своей шеи. Помощь пришла, откуда не ждали. «Эй, урод!» — раздался истошный крик Валеры. Через миг прямо в морду твари прилетел огненный шар размером с теннисный мячик, а спустя миг еще пару. Не то, чтобы это так сильно навредило демоны, но он слегка отвлекся на нового противника и перестал пытаться вырвать мне кадык. «Я чую в тебе жителя Эллока», — прорычал вдруг он, с шумом принюхавшись. «Но выглядишь ты как местный. Кто ты?» «Я просто замер», услышав название родной планеты. Однако ответить я не успел. Сбоку завизжали шины. Скосив глаза, я увидел два подъехавших к стоянке бронированных грузовика с аббревиатурой СИП, на боках из которых посыпались люди в броне и с автоматом в руках, что незамедлительно были пущены в ход. К счастью, им хватило ума стрелять в воздух, а не пытаться подстрелить сидевшего на мне демона. Тот же, оценив обстановку, предпочел сбежать. Оттолкнувшись от земли, он схватил в лапы Марию, которая, до того прятавшись за ближайшей машиной, попыталась безуспешно добежать до ближайшего грузовика, взмыл ввысь и направился в сторону центра города. «Ты как? Цел?» Валера помог мне подняться на ноги. «Да», — буркнул я в ответ, огляделся и, увидев рядом желтый седан, спросил. «Водить умеешь?» «Не особо», — замялся Валера. «Значит, будешь учиться на ходу», — рявкнул я, в буквальном смысле этого слова. «За мной!» Я поднял с земли камень, разбил окно, открыл дверь и плюхнулся на пассажирское сиденье. Валера уселся за руль, Сиповцы же занялись другими демонами, что вынырнули из пролома целой стаи, были они заметно меньше своего предшественника и походили на летающих ящериц, скрещенных со скорпионами. «Газуй!» — скомандовал я, найдя в бардачке ключ зажигания и бросив его Валере. К счастью, он не стал, как обычно, ныть или жевать сопли, а просто завел машину, вдавил педаль газа, и уже вскоре мы выехали со стоянки и, подпрыгивая на кочках, помчались вслед за демоном, который унес Марию. Улицы были пустые, похоже, местные хорошо понимали, что не стоит лезть наружу во время разлома и ныкались по домам. Я же едва не подпрыгивал на сиденье от возбуждения. Похоже, я оказался прав. Та тварь узнала, что я из другого мира. Вот только подобных чудищ я никогда в жизни дома не встречал. Хотя, были на Эллаке места, куда даже самый могущественный маг лишний раз старался не появляться. Пустыни, покрытые ядовитыми туманами, в которых бродили неведомые твари, последствия столкновения между двумя могущественными странами, каждая из которых сгинула в огне войны, подземные города давным-давно забытых цивилизаций, где обитали древние чудовища, видевшие свет первых звезд, а уж про океанское дно я и вовсе молчу. Да и кто знает, быть может, с момента моего перехода в другой мир, дома прошло уже 1000 лет и теперь Эллак населяют исключительно подобные хреновины. Как бы то ни было, надо догнать демона и заставить его рассказать все, что ему известно о разломах и моем родном мире. Ну и спасти Марию, разумеется. Не то чтобы я испытывал к ней какую-нибудь привязанность, просто нехорошо, когда красивую девку уносит некрасивый демон. А что мы делать будем, когда их догоним? Пропыхтел Валера, судорожно вертя руль и стараясь не отстать от парящего в вышине демона. Снять штаны и бегать, буркнул я. Ты рули давай, а не болтай. В очередной раз завернув за угол, Валера громко ойкнул, завидев прямо посреди проезжей части того самого демона, которого мы преследовали. Похоже, он заметил погоню и решил избавиться от нас, вместо того, чтобы пытаться убежать. «Не смей тормозить!» — рявкнул я. «Давай прямо на него!» «Ты рехнулся!» — воскликнул Валера. «Мы же разобьемся!» «Ты пристегнись, главное!» — сказал я, перекидывая через грудь ремень. Валера последовал моему совету и выжал газ до максимума. Демон, похоже, недооценил нашу решимость. В самый последний момент перед тем, как в него врезалась машина, морда его вытянулась, и он попытался уйти в сторону, но было слишком поздно. Тварь отлетела в сторону и затихла на земле, наш же автомобиль потерял управление и врезался в ближайший столб. Меня хорошенько тряхнуло, и в следующий момент в лицо мне ударила подушка безопасности. «Ты как, цел?» – простонал Валера, осторожно дотрагиваясь до рассеченного лба, из которого на лицо стекала тонкая струйка крови. «Вроде», — прокряхтел я. «Пошли, проверим, как там наш новый знакомый». Мы кое-как вылезли из разбитой машины и доковыляли до валяющейся на земле твари, которую от удара отбросило на несколько метров. «Вроде дышит». «Эй, абразина, ты живой?» — пихнул я его ногой в бок. Демон в ответ тихо застонал и открыл глаза. «Жалкие людишки», — прорычал он. «Я вас на части раздеру». «Сильно сомневаюсь», — перебил я его. «Где девушка?» Демон поднял лапу и ткнул крючковатым пальцем куда-то в сторону. Приглядевшись, я увидел Марию, лежавшую на земле. Кажется, она была без сознания, но грудь поднимается, значит, живая. «Проверь Марию Семеновну», — приказал я Валере. «А я с этим разберусь». Валера поковылял в сторону Маши, я же склонился над демоном и понизил голос. «Откуда ты узнал, что я с Эллака? Вы воняете еще хуже землян», — рыкнул в ответ демон. «Как мы нежные», — покачал я головой. «Там, откуда ты, вежливо общаться не принято, я правильно понимаю». В этот момент откуда-то издали донеслись приближающиеся сирены. Я мысленно выругался. «Проклятие! Вряд ли в этом мире принято вести светские беседы с демонами. А мы еще даже не начали. Отпусти меня, или никогда не узнаешь, как вернуться на Эллак», — быстро произнес демон, видимо, заметив выражение моего лица. «А что мне мешает найти чуть более изговорчивого собеседника?» — поинтересовался я. «Скажем, какого-нибудь твоего сородича». «Ну ищи», — ухмыльнулся демон. «Если ты думаешь, что разломы каждый день открываются, спешу огорчить. Дай мне уйти, и в следующий раз я расскажу все, что знаю. Если я чему и научился за свою жизнь, так это тому, что заключать сделки с демонами — такая себе идея», — покачал я головой. Демон нахмурился брови, явно о чем-то судорожно размышляя, а потом произнес набор каких-то звуков. «Это мое настоящее имя», — буркнул он. С помощью него ты сможешь заставить меня служить тебе, если найдешь какого-нибудь толкового демонолога. Такой гарантии хватит. Ладно, вали, немного подумав, произнес я. Но если попытаешься обмануть меня, крылья оторву. И это в лучшем случае. Как мне тебя найти? Я сам тебя отыщу, сказал демон, поднимаясь на ноги. Оттолкнувшись от земли, он взмыл ввысь и вскоре исчез где-то среди туч. Я же направился к Валере, который пытался привести Марию в чувство. Уважаемые читатели, огромное спасибо за интерес к моей истории. Надеюсь, она подарит вам самые яркие эмоции. Если вам понравилась книга, добавьте ее в библиотеку, поставьте лайк, подпишитесь на страницу автора. Вам несколько секунд, а мне еще больший мотив творить дальше. Глава 4. Среди подоспевших через 15 минут сибовцев оказался целитель, который тут же залатал бедолагу Валеру, причем весьма качественно, даже шрама не осталось. Маша же и вовсе не пострадала, так, отделалась легким испугом. Однако ее все же уговорили отправиться в больницу. Так, на всякий случай, я от осмотра отказался, ровно как и Валера. Поэтому мы помчались обратно в сторону школы. Вполуха слушая переговоры сибовцев, я понял, что разлом закрылся довольно быстро. С момента его открытия едва ли прошло полчаса, если не того меньше, и большая часть оперативников отправилась шерстить район на предмет разбежавшихся демонов. Мы же спустя время вместе с Валерой уже сидели в кабинете директора. Я ожидал увидеть седого старика или же наоборот, верзилу с квадратной челюстью, но директором школы оказался черноволосый подтянутый мужчина лет 40 в дорогом костюме, умными часами на запястье, в скобки беру, так как в моем родном мире таким примитивом самые последние дикари постеснялись бы пользоваться, аккуратной прической и белоснежной улыбкой во все 32 зуба. В общем, походил он скорее на топ-менеджера какой-нибудь крупной корпорации. Звали директора Сергей Балконский, и приходился он дальним родственником по какой-то сторонней ветке самому императору. Об этом мне успел рассказать Валера, пока мы направлялись к кабинету после того, как сибовцы высадили нас у входа в школу и сказали немедленно явиться к директору. Какое-то время он, покачиваясь на стуле, мерил нас двоих заинтересованным взглядом, а потом произнес бархатным хорошо поставленным голосом: «Итак, Соколов и Вавилов, не думал, что познакомлюсь с вами при подобных обстоятельствах. Вы же наверняка знаете, что курсантам ниже золотого ранга запрещено использовать магию без сопровождения старшего родственника или преподавателя под угрозой исключения, за вычетом экстраординарных ситуаций, разумеется. Думаю, открытие разлома и нападение демонов вполне может таковым считаться», — заметил я. «Не спорю», — кивнул Балконский. «Однако что вы двое забыли рядом с разломом? Я же четко приказал всем без исключения направиться в убежище. Мы и направлялись, когда заметили, что Маша, то есть Мария Семеновна, идет в сторону разлома, и решили проводить ее. Так, на всякий случай». «Да, госпожа Кравченко паркуется на той стоянке», — почесал подбородок Балконский и поднял глаза к потолку. «С ней я переговорю отдельно. Нельзя же так рисковать жизнью из-за какой-то машины. Тем более, она, скорее всего, застрахована». «Полностью с вами согласен», — сказал я. «Главное, все хорошо закончилось. Если не считать разбитой и угнанной машины», — хмыкнул Балконский. «Мне уже позвонили из СИБА. Ее владелец, мягко говоря, остался не слишком доволен случившимся и грозился подать в суд. Засада. Мы же автомобиль не просто так покататься взяли, смеха ради, шутки для. Ну, с другой стороны, его можно понять. Может, он на тачку целый год копил, а то и вовсе до сих пор кредит выплачивает. Впрочем, учитывая обстоятельства, я решил, что будет вполне справедливо, если мы компенсируем ущерб из бюджета школы», — продолжил Балконский. «Так что потерпевший передумал и отозвал все претензии. Мало того, услышав сумму, он попросил передать вам свой номер телефона и сообщил, что готов еще раз одолжить вам автомобиль в случае возникновения следующего разлома». Мы дружно рассмеялись. Признаться, Балконский вызывал у меня симпатию. Во всяком случае, пока что. Но первое впечатление, разумеется, могло быть обманчивым. Мой отец тоже когда-то был лучшим другом Бальтазара, пока тот не предал его и не убил всю мою семью. Так что расслабляться не стоило. Однако вместе с тем вы все же нарушили приказ. Балконский вновь стал серьезен. «И если я хоть как-то поощрю вас за это, то подам дурной пример другим курсантам. Так что за спасение госпожи Кравченко, моя личная благодарность. Но грамот не ждите. Не очень-то и надо», — Чуть было не брякнул я, но вместо этого произнес: «Справедливо, надеюсь, больше никто не пострадал, к счастью, обошлось без жертв», — ответил Балконский. «Ладно, господа, не смею задерживать. Хоть вы и остались без медалей, но заслужили отгул. Если кто спросит, почему вы пропустили занятия, можете смело посылать ко мне». Валера выдохнул с явным облегчением, пробормотал что-то вроде благодарности, вскочил на ноги и направился к дверям. Я пошел вслед за ним и уже стоял на пороге, когда в спину мне донеслось: «Соколов, можно тебя еще на пару слов?» Я оглянулся и встретился с Балконским взглядами. «Каким образом тебе удалось справиться с демоном?» — спросил он. «Из того, что я успел услышать, то была тварь желтого уровня опасности, то есть чуть выше средней. Не каждый золотой заклинатель может уничтожить такую, прогнать еще одну и притом выйти из боя без единой царапины. Хоть в школе я совсем недолго, но уже успел многому научиться», — с невинным видом улыбнулся я. «У меня были хорошие учителя». Какое-то время Балконский мерил меня заинтересованным взглядом, а после махнул рукой и произнес: «Хорошо сказано, ступай. К слову, Сип может захотеть задать тебе парочку вопросов, так что не удивляйся, если тебя пригласят на разговор». Я кивнул и вышел в коридор, где меня уже ждал Валера. «Фух, легко отделались», — сказал он, когда мы отошли подальше от кабинета директора. «Что от тебя Балконский хотел?» «Предупредил, что может Сип позвонить», — ответил я и спросил: «Скажи, где можно найти демонолога, желательно опытного, и сколько примерно стоят его услуги?» «Ты б потише о таком разговаривал», — Валера вжал голову в плечи и быстро огляделся, понизив голос. «Забыл, что ли, что демонологи вне закона?» Из головы вылетело, тяжело вздохнул я. «Всевышние силы, неудивительно, что местные маги просто дети по сравнению с заклинателями из моего мира. Иметь возможность общаться и перенимать опыт у создания из других миров и преследовать тех, кто пытается этим заниматься, просто дикарство. Они бы еще колдунов на кострах сжигали или придумали какую-нибудь службу, которая ведьм преследует. Магия – материя тонкая и не терпящая предрассудков. Закостенелые колдуны заканчиваются очень быстро, ведь их подминает по себя куда более гибкая поросль, не чуждающиеся прогресса. Где бы я был, если бы лишь следовал старым законам и укоренившимся традициям, а не пытался бы постоянно научиться чему-то новому? Скорее всего, в могиле. Ну да ладно, придется работать с тем, что есть. Так где? — повторил я. Ну, Валера призадумался. Знаешь, в интернете есть места, куда просто так не зайти. Там обычно всякие сомнительные штуки продают и не слишком законные услуги ищут. И как в него попасть? — поинтересовался я. «Пойдем, покажу». Мы вернулись в нашу комнату, Валера вытащил свой ноут и сосредоточенно застучал по клавишам. Я же пока размышлял, где раздобыть бабок. Что в моем мире, что в этом, деньги решали, если не все, то многое. Одними магическими способностями, пускай и непревзойденными, и боевыми навыками, которым не было равных, я бы до Бальтазара не добрался никогда в жизни. В свое время создал не одну мегакорпорацию, приносящую баснословную прибыль, но, думается, при текущих вводных это займет до неприличия много времени. Да и мне и не архимага 12 ранга необходимо кокнуть, а домой добраться. Тот демон по-любому попытается меня надуть. Не доверяю я тварям с перепончатыми крыльями, с ними ухо востро надо держать, но он откуда-то знает про Эллок, а значит, туда можно попасть. Пускай даже и не из этого мира. Интересно, а цело ли мое тело? Или я смогу перенестись только в этом? Не то, чтобы это было так сильно уж и важно, главное было вернуться и убедиться, что треклятый Бальтазар кормит червей, но все же получить свое назад было бы весьма приятно. Валера поставил передо мной ноутбук, прервав мои размышления, и произнес: «Готово. Слишком дешевые сразу отметай, в лучшем случае то мошенник, в худшем агент себе показатели пытается выправить». Я начал листать криво сверстанную доску объявлений. Некто Авадус обещал за весьма скромную сумму призвать демона, способного превращать железо в золото. Точно обманщик, зачем ему помогать связаться с подобной тварью, если можно вызвать ее для себя и стать богачом. Хотя дураки найдутся. Моргана Властная приглашала провести вечер в компании прекрасных суккубов, загородные апартаменты, полная анонимность, выезд в два раза дороже. Я цокнул языком, разглядывая снимок соблазнительной краснокожей девицы с милыми рожками, что одной рукой едва-едва прикрывала пышную грудь, а другой — пах. Любопытное предложение, Но я здесь не за этим. Господин Хазрит не мелочился и выложил целый прайс-лист. Тут тебе и демоны-убийцы, и хитрые пройдохи, и мелкие пакостники, способные, например, сломать двигатель в автомобиле проклятого соседа, занявшего чужое парковочное место. Но нутром я чуял, что Хазрит вряд ли мне поможет, так что я продолжил поиск. Рылся в Даркнете, так назвал его Валера, я где-то полчаса, пока не наткнулся на достаточно простое объявление, за которое, тем не менее, зацепился взглядом. Вызов демона любого уровня угрозы. Имеется богатый список истинных имен. Дорого, качественно, писал аноним. Люблю деловых людей, не бросающих слова на ветер. Правда, и гонорар ого-го, если считать в месячном жаловании курсанта, мне на него лет 10 учиться, причем если я все до копейки откладывать буду. Ладно, где наша не пропадала. Поблагодарив Валеру, я отдал ему ноутбук. Он же с опаской спросил: «Ты что, того демона призвать хочешь, который нас чуть не убил?» «Ну, кто кого чуть не убил, вопросы открыты», — почесал нос я. «Но вообще да. А зачем?» — немного помявшись, произнес Валера. «Меньше знаешь, крепче спишь», — отрезал я. «Ты главное не сболтни кому-нибудь случайно. К слову, просить у тебя денег в долг бесполезно, я прав?» «Да я бы дал, если б были», — вздохнул Валера. «Но сам понимаешь, я понимал. Эх, достался бы мне в соседи кто-то вроде Пожарского, в их семействе, похоже, денег куры не клюют. С другой стороны, думается, еще к концу первого дня подобного соседства мне бы пришлось спешно от покойника избавляться, а Валера вроде ничего, во всяком случае, старается. Ноет, правда, много, но ничего, мы из него еще мужчину сделаем, ну, или хотя бы что-то отдаленно похожее». К слову, а что если демон меня обманул и под видом своего имени передал мне какой-то случайный набор звуков? Да и не соврал ли он насчет того, что знающий настоящее имя демона может подчинить его волю, имея на то силы, разумеется. Я поинтересовался у Валеры. Практики у него, похоже, было маловато, но вот теории хоть отбавляй. Я не ошибся. Ну, произнес он, поправляя очки. Я, конечно, с демонами дел не имел, но насколько я знаю, они не могут соврать насчет своего настоящего имени, уж если решили его рассказать, то ли по каким-то своим законам, которые они неукоснительно соблюдают, то ли по какой другой причине. Однако о том писали сразу в нескольких независимых источниках, никак не связанных друг с другом. Полностью законных, разумеется, поспешно добавил он. Я клятвенно заверил его, что мне плевать, по каким затаенным уголкам интернета он лазает в свободное время. И практически весь нечаянный выходной ломал голову, где бы взять денег на оплату услуг демонолога. Безуспешно. Под вечер вдруг зазвенел телефон. Взял его в руку, звонила Маша. «Хаем, что ей надо-то? Очередной сеанс психотерапии хочет предложить? Сейчас узнаем». «На связи», — сказал я, приняв вызов. «Соколов, добрый вечер. Не помешало?» — раздался слегка смущенный голос Маши. «Не особо», — ответил я и покосился на Валеру, который с азартом резался в какую-то стрелялку, то и дело издавая разного рода звуки, от пыхтения до воплей, чем начинал уже подбешивать.